Глава 16. 6 июля. 10:30 утра. Джонсон, дежурный полицейский, покусывал кончик авторучки и смотрел на Джека неприязненным взглядом. Он всегда не любил журналистов, имевших обыкновение вертеться где-нибудь около или лезть со своими скользкими вопросами в самое неподходящее время. Насколько это было известно Джонсону, Джек в этом отношении не был исключением. По мнению Джонсона, у него были даже особые способности делать себя чрезвычайно невыносимым. Джек же, страдая от отсутствия материала для своей колонки в газете, пребывал в дурном расположении духа. Не было ничего сенсационного, одни мелкие правонарушения. Ему хотелось поскорее освободиться, чтобы заняться делом Мендетты. Польсон приказал ему не совать своего носа в это дело, но он его не станет слушать. Хотя Польсон и грозил ему увольнением, он все же решил выяснить, что же произошло с сестрой Флетчера. Джек осознавал, что он достаточно хороший репортер и в крайнем случае всегда сможет найти себе работу. Сейчас же его раздражало множество мелких ординарных происшествий, которые произошли прошедшей ночью и о которых необходимо было дать отчет в газету. Он находился в полицейском управлении города и с раздражением ожидал последних сведений из полицейских участков. После этого он сможет их обобщить и дать в газету. Конечно же, не на первую полосу, и всего лишь 1-2 колонки. И из-за этого сестре Флетчера, возможно, придется подождать до вечера. Джонсон тяжело вздохнул. «Мне, право, очень жаль, что мы даем вам так мало работы. Поверьте, мне больно смотреть, как вы здесь сидите и бездельничаете. Может быть, вам стоит немного пройтись, пока обработают все сводки». Джек положил ноги на деревянную скамью и закрыл глаза. «Оставьте меня в покое», — ответил он. «Вы мне тоже порядком надоели, но мне платят деньги за протирание моих брюк на ваших скамейках, так что поберегите свои шутки для других». Джонсон что-то сердито проворчал и вернулся к прерванной работе. «Сегодня ничего серьезного», — проговорил он, промокая пресс-папье чернила. «У вас очень легкая жизнь, мистер Эллинджер». «Именно когда ничего не происходит, моя жизнь становится трудной», — огрызнулся Джек. «Например, сегодня незначительная кража и мелкое мошенничество. Что я из этого выжму? Вот если бы произошло изнасилование или убийство, тогда бы я смог это опубликовать на первой полосе». Джонсон бросил на него неприязненный взгляд. «Какой же вы все-таки грязный народ, журналисты», — проговорил он. «А вы случайно не знаете, сколько девушек бесследно исчезло в этом году?» — неожиданно спросил его Джек. Джонсон покачал головой. «Это не по моей части», — слишком быстро ответил он. «Об этом надо поинтересоваться в отделе, который занимается исчезновением людей. Вы что, кого-нибудь потеряли?» «Я думаю, вот о чем, Джонсон. Есть ли в этих разговорах хоть сколько-нибудь правды?» «Ни слова», — смеясь ответил Джонсон. «Подумайте немного, и вы сами поймете, что в наше время и в нашем городе бесследно исчезнуть невозможно». «Тогда объясните, пожалуйста, мне». Джонсон заинтересованно облокотился на письменный стол и скрестил руки на груди. «Возьмем, к примеру, изнасилование», — нравоучительным тоном начал он. «Разве можно изнасиловать женщину против ее воли? А эти россказни о бесследном исчезновении девушек говорят, что к этому делу якобы причастны торговцы живым товаром. Но разве можно девушку против ее воли сделать проституткой? И это в нашем-то городе? Да об этом наверняка сразу же стало бы известно. Другое дело, когда женщины занимаются таким малопочетным ремеслом, извлекают из него выгоду по их собственной воле. Но это уже их личное дело. В нашей стране каждый свободен выбирать себе занятия по собственному вкусу». Джек молча раздумывал. «А если этих девушек шантажируют или терроризируют?» — спросил он. «Что вы об этом думаете?» «Я не могу в такое поверить. Это слишком рискованно», — протянул Джонсон, задумчиво покачав головой. «Ведь достаточно любой из таких девушек подать жалобу, как сразу же будет проведено расследование, и закон защитит их». «Ну а если они не в состоянии подать жалобу?» — настаивал на своем Джек. Джонсон сдвинул брови. «На что такое вы намекаете?» — спросил он. «Вам что-нибудь известно?» Джек сделал отрицательный жест. «Нет, пока мне ничего не известно», — признался он. «Но эти слухи меня заинтересовали. Мне кажется, можно принудить женщину заниматься проституцией, если запугать ее. Может быть, я и ошибаюсь, но по всей вероятности в нашем городе происходит именно это. Я говорю это серьезно, Джонсон. Если я что-нибудь подобное обнаружу, вам придется серьезно поработать». В комнату вошел Бенни Пермингер в сопровождении полицейского. «Этот тип утверждает, что мы забрали к себе его жену», — проговорил с порога полицейский. «Не хотите ли поговорить с ним?» Джонсон бросил неодобрительный взгляд на Бенни. «Что у вас там случилось?» У Бенни был испуганный вид. «Я Бенни Пермингер», — начал он, — «и я хочу повидать свою жену». Рот Джонсона превратился в тонкую линию. «Я не понимаю, почему вы для этого пришли к нам? Ее у нас нет». «Тогда где же она?» — растерянно спросил Бенни. «Что все это значит?» Бенни начал заметно нервничать. «Не знаю. Я пришел домой и нашел эту записку». Он передал Джонсону клочок бумаги. Джек выпрямился на своей скамье и с интересом стал наблюдать. Его явно заинтересовал такой оборот дела. Прочитав записку, Джонсон вернул ее Бенни. «Прошлой ночью мы никого с такой фамилией не задерживали и не привозили ни в один полицейский участок. Держу пари, что наводит вас за нос». Бенни рассматривал записку. «Может быть, ее все-таки привезли в какой-нибудь участок, а вы об этом не знаете?» «Хорошо. Я сейчас позвоню в ближайший к вашему дому на 47-й улице и узнаю у них». Джонсон придвинул к себе телефон и набрал номер. Переговорив с кем-то, он положил трубку и обернулся к Бенни. «Нет, они тоже об этом ничего не знают». Бенни забеспокоился еще сильнее. «Что же мне теперь делать?» — спросил он. «Это ваша жена, мистер», — терпеливо сказал Джонсон, которому уже начала надоедать вся эта история. «И вам лучше знать ее место пребывания. Мне ясно, что она вас надула. Возвращайтесь домой. Если это была шутка, то она уже поджидает вас». Бенни послушно повернулся и медленно пошел к двери. Джек быстро встал и пошел за ним, не обращая внимания на возражения Джонсона. Совершенно подавленный, Бенни шел по улице, не замечая ничего и никого вокруг. Он совершенно не представлял, что ему делать. Без сомнения, Салли не оставила бы такой записки, не имея на то серьезной причины. Она написала, что ее везут в полицейский участок как свидетельницу преступления и просила Бенни немедленно, как только он вернется, прийти за ней. Джек догнал Бенни на конце улицы. «Послушай, Пермингер», — сказал он, — «объясни, пожалуйста, толком, что произошло с твоей женой». «Черт возьми, откуда ты взялся и почему спрашиваешь меня о жене?» — удивился Бенни, пожимая ему руку. «Пойдем-ка пропустим по стаканчику», — предложил Джек, беря его под руку и поворачивая к ближайшему бару. «Просто я слышал твой разговор с полицейским в управлении. Так что же случилось с твоей женой?» В баре после большой порции виски Бенни начал изливать душу. Он подробно рассказал о ссоре с Салли, происшедшей накануне, и о том, как он оставил ее одну. «Сегодня утром я почувствовал себя подлецом и решил вернуться. Когда я вошел в квартиру, там горел свет, а записка под моей подушкой извещала, что жену увезли в полицейское управление как свидетельницу. В этой записке Салли просила меня прийти за ней». Он сделал паузу, запив ее солидным глотком виски. Джек был заинтригован рассказом Бенни. Сначала ему показалось, что Салли решила преподать мужу урок, но это объяснение не удовлетворило его инстинкт журналиста. Зачем ей нужно пугать его таким образом? Свидетельницей какого преступления она оказалась? Нет, простых объяснений здесь не было. «Я думал, что полиция существует для того, чтобы оказывать помощь населению», — между тем ворчал Бенни. «А этот тип разговаривал со мной так, будто я сумасшедший». «Ему приходится выслушивать подобные истории по несколько раз в день, так что твои заботы его совершенно не интересуют. Где ты сейчас живешь?» Бенни сообщил свой адрес. Джек навострил уши. «Но это же тот самый дом, где живет Мендета». Бенни подтвердил. «Совершенно верно», — сказал он. «Уже несколько недель я хочу сблизиться с ним, чтобы продать ему автомобиль. Мы живем с ним на одном этаже, но я никогда не видел его». Джек встал. Все-таки в этой истории было что-то не так. Шанс небольшой, но и его не стоило упускать. «Нужно быстро вернуться к тебе домой», — сказал он. «Пошли, старина». Они взяли такси и поехали к Бенни. В квартире Джек не обнаружил ничего заслуживающего внимания. Он несколько раз обошел ее всю, засунув руки глубоко в карманы и о чем-то сосредоточенно думая. Бенни молча наблюдал за ним, сидя на ручке кресла. «Что она взяла с собой?» — внезапно спросил Джек. «Не знаю», — ответил с несколько озадаченным видом Бенни. «Я об этом не подумал». «Так посмотри сейчас, старина». Бенни прошел в спальню и вскоре вернулся оттуда, несколько растерянным. «Она ничего не взяла с собой», — сказал он. «Нет только ее сумочки». Это сообщение произвело на Джека плохое впечатление. Ни одна женщина еще не покидала своего мужа, не прихватив каких-либо вещей. «Подожди минутку», — сказал Джек. «Пойду и попытаюсь что-нибудь узнать у твоих соседей. Может быть, они что-то слышали или видели». Бенни внезапно побледнел. «Ты думаешь, с ней что-нибудь случилось?» — заикаясь, спросил он. «Я пока ничего не думаю», — отрезал Джек. «Просто хочу сходить и выяснить. Надо же найти хоть какой-то след. Посиди минуту спокойно». Он вышел из квартиры Перминкеров и направился к двери соседней квартиры. Позвонил. Не получив никакого ответа, позвонил вторично, более настойчиво, и опять без успеха. Бенни стоял в дверях своей квартиры и молча наблюдал за ним. «Не похоже, чтобы там был кто-нибудь», — наконец, после нескольких безуспешных попыток, — проговорил он. Джек задумчиво почесал макушку. «Позвони-ка портье и узнай, в котором часу вышел из дома Мендета». Пока Бенни звонил, Джек вставил в замочную скважину отмычку. Он не стал открывать дверь, но легкая попытка дала ему понять, что он это запросто может сделать. Бенни вернулся с растерянным видом. «Портье утверждает, что Мендета сегодня не выходил из дома». Джек снова нажал на кнопку звонка и держал ее так несколько секунд подряд. В продолжении всего этого времени они имели возможность слышать за дверью квартиры Мендеты неистовый звон. Наконец Джек решился. «Я сейчас войду в квартиру», — сказал он. «Ты не должен этого делать», — начал было протестовать Бенни. «Они, наверное, еще спят». Джек насмешливо посмотрел на Бенни. «И все-таки я рискну войти. У меня такое предчувствие, что там не все ладно». Он аккуратно повернул отмычку, нажал на ручку, и дверь квартиры Мендеты открылась. Джек осторожно вошел в квартиру. В гостиной, распластавшись на полу, лежал Мендета. Казалось, что его голова утонула в луже, уже успевшей засохнуть крови. Из гостиной можно было видеть и Джейн, лежащей в углу спальной. Джек непроизвольно проглотил слюну. Он таки получил сенсацию для своей газеты. Быстро повернувшись, он чуть было не сбил с ног Бенни, который вошел вслед за ним в квартиру. «Господи!» — воскликнул Бенни, увидев побоище. Джек быстро вытолкнул его на лестничную площадку. «Не ори!» — резко приказал он ему. «Быстро ступай к себе и найди что-нибудь выпить». Бенни послушно пошел к себе в квартиру. Джек тщательно прикрыл дверь квартиры Мендетты, вернулся к Бенни и бросился к телефону. «Здесь очень скоро станет чертовски жарко», — многообещающе проговорил он, набирая номер. «Кстати, твоя жена знала кого-нибудь из них?» Бенни уже суетился с выпивкой. «Ты думаешь, она в этом замешана?» Джек его не слушал. Он уже разговаривал по телефону с Генри. Выслушав Джека, Генри ответил: «Давай». Джек присел на телефонный столик, несколькими короткими фразами продиктовал сообщение в газету об убийстве Мендетты и его жены. «Что вы там делаете?» — спросил его Генри. «Привожу все в порядок», — ответил Джек. «Через 10 минут после выхода экстренного выпуска здесь будет жарко. Сейчас собираюсь известить фликов». «Когда все закончишь, немедленно возвращайся в редакцию», — приказал Генри. «Я должен позвонить Польсону. Мне необходимо знать его мнение о случившемся». «К черту Польсона! У меня в руках сенсационный материал, и я не позволю Польсону зажать его». Джек положил телефонную трубку и обернулся к Бенни. «Ты мне можешь очень помочь, старина», — сказал он ему. «Нужно спуститься к портье и попросить его открыть дверь квартиры Мендетты. Не нужно никому знать, что я уже открывал этот замок. Иди, это нужно сделать быстро». Слабо протестуя, Бенни поплелся вниз.